члены ордена, помимо прочего, должны были дать обет избегать любых контактов с женщинами, даже с ближайшими родственницами. Они целиком посвящали себя служению Иисусу. 20 000 рыцарей ордена, облаченные в белые балахоны с красным крестом на груди, полегли в крестовых походах, принеся своему ордену несметные богатства. За свою службу орден собирал золото со всей Европы. К тому же орден был крупнейшим землевладельцем. Вскоре верхушка ордена нашла ему новое поле деятельности. Орден тамплиеров превратился в самого крупного банкира своего времени. Могущественнейшие из монархов Европы были его клиентами. Когда-то очень жесткие для членов ордена самоограничения быстро смягчились, сказались и позаимствованные на Востоке привычки и воззрения. Выражение «ругается как тамплиер» вошло в Париже в поговорку. Филипп IV, как и его предшественники, долгие годы рассматривал замок тамплиеров в Париже в качестве своего банка, который занимался финансовыми делами двора. Сокровища французской короны также хранились у тамплиеров. Хотя орден тамплиеров подчинялся исключительно священному престолу в Риме, он оказался готовым вступить в августе 1303 года в союз с Филиппом против Бонифация VIII, того, кто сейчас возглавляет римскую церковь, выступая на стороне короля даже тогда, когда в Риме требовали устранения Филиппа. Король Филипп IV отплатил за услуги тамплиеров черной неблагодарностью. 3 года спустя современники считают, что план возник тогда, когда рыцари ордена тамплиеров спасли короля от натиска толпы и доставили его в замок тамплиеров, и он был уязвлен пышной роскошью его внутреннего убранства. Король задумывает, вероятно, самую грязную интригу времени своего правления. В июле 1306 года король настоял на том, чтобы папа отозвал великого магистра ордена Жака де Молле из Кипра, где находилась штаб-квартира ордена, и направил его во Францию, где ему предстояло ответить перед судом. Климент V, как утверждают, дал свое согласие при условии, что только он единолично может решать судьбу тамплиеров, которые в любом случае должны быть выданы Ватикану. 13 октября 1307 года по воле короля проводится молниеносная акция по захвату замка тамплиеров в Париже. 140 находившихся там тамплиеров были арестованы. На следующий день начались допросы и пытки. Самое малое, в чем должны были признаться подвергаемые изощренным пыткам тамплиеры, это в контактах с нечистой силой. Если же кто-то на суде отказывался от вырванных под пытками признаний, то сразу же попадал в руки палача. За 1309 год 54 рыцаря ордена были заживо сожжены, как вероотступники. Папа Климент V в 1312 году распустил орден тамплиеров во всех странах. В марте 1313 года на медленном огне сгорает великий магистр ордена. Его при этом произнесенное проклятие «Папа Климент, Гийом Нагаре и король умрут в течение года» сбывается. Климент умирает 20 апреля 1314 года. Нагаре умирает 4 недели спустя, отравленный бывшим тамплиером. Филипп проживает чуть дольше отпущенного ему времени. Его настигает серия апоплексических ударов. И он умирает 29 ноября 1314 года. По сравнению с тем, что тамплиеры в свое время сделали для французской короны, финансовые результаты насильственного устранения ордена для Филиппа были более чем скромными. Климент V, комментировавший казни тамплиеров словами «Король заставляет вспомнить кротость своих предков», воспротивился желанию Филиппа создать новый орден под своим главенством, что означало бы передачу всего имущества разгромленного ордена расточительному королю Франции. Клименту удалось вернуть имущество ордена его госпиталю. Выигрыш королевской казны от разгрома ордена тамплиеров составил около 250 000 ливров. Разгром ордена тамплиеров – это, вероятно, самый тяжкий грех Филиппа Красивого. Ни одно из предпринятых неблаговидных действий не пошло на пользу королевству. вырванная с фламандцев контрибуция в 400 тысяч ливров, не окупила расходов на войну с Англией и Фландрией, составивших, по крайней мере, 4 миллиона ливров.